Джейкоб — мой лучший друг. Я всегда буду его любить, но никогда в жизни не смогу ответить взаимностью. Войдя в дом, я, кусая ногти, уселась возле телефона. «Кино уже кончилось?» — удивленно спросил Чарли, не отрываясь от экрана телевизора. «Должно быть, матч очень интересный». «Майку стало плохо, какая-то кишечная инфекция. А сама-то в порядке?» «Вроде да. Конечно, и я могла заразиться». Я склонилась над разделочным столом, руки в каких-то сантиметрах от телефона. Из головы не шел странный взгляд Джейкоба, и пальцы стали отбивать нервную дробь. Эх, надо было отвезти его домой. Над головой мерно тикали часы. Прошло 10 минут, 15. Даже я на древнем пикапе добираюсь Лапуш за 15 минут, а Джейкоб ездит куда быстрее. 18 минут. Я схватила трубку и набрала номер. Длинные гудки. Может, Билли заснул? Или я неправильно набрала номер? Нужно попробовать снова. На 8-м гудке, когда я уже собралась положить трубку, ответил Блэк-старший. «Алло!» — голос настороженный, будто в ожидании плохих новостей. «Билли, это я, Белла. Джейк уже дома. Он уехал от меня 20 минут назад». «Он здесь», — без всякого выражения ответил мистер Блэк. «Джейкоб должен был позвонить». Я немного разозлилась. «Он неважно себя чувствовал. Я беспокоилась». «Он не смог позвонить. И сейчас не в форме». Билли говорил скованно. «Значит, он с Джейком». «Если что понадобится, звоните», — предложила я. «Тут же сяду в машину и приеду». Перед глазами встали Билли в инвалидной коляске и больной Джейк. «Нет-нет», — запротестовал старый индеец. «С нами все в порядке, помощь не нужна». Прозвучало это чуть ли не грубо. «Ладно. Пока, Белла». Послышались короткие гудки. «Пока», — пробормотала я. Ну, по крайней мере, он дома, только почему-то спокойнее от этого не стало. Недовольно хмурясь, я побрела к себе. Может, заехать к ним завтра до работы? Суп захвачу. У нас в холодильнике осталась банка Кэмпбелла. Увы, планы так и остались планами. Я это поняла, когда, проснувшись в несусветную рань, судя по часам, в 16:30, понеслась в ванную. Примерно через час заглянул Чарли. Я лежала на полу, прижавшись щекой к прохладному бортику ванны. Целую минуту папа смотрел на меня, оценивая состояние. «Кишечный грипп», — наконец объявил он. «Угу», — простонала я. «Что делать?» «Пожалуйста, позвони в магазин Ньютонов», — прохрипела я. «Скажи, у меня то же самое, что у Майка. Дико извиняюсь, но сегодня прийти не смогу». «Не беспокойся, позвоню», — пообещал Чарли. Остаток дня я провела на полу в ванной и, положив под голову мятое полотенце, то и дело забывала с тревожным сном. Чарли заторопился и уехал в участок. По-моему, просто хотел в туалет. Перед отъездом он поставил на пол стакан воды, чтобы я не умерла от обезвоживания. Проснулась я лишь, когда папа пришел с работы. «Ну как, жива?» «Кажется. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, спасибо». Чувствуя себя не в своей тарелке, папа топтался на пороге. «Ну, ладно», — протянул он и вернулся на кухню. Вскоре я услышала телефонный звонок. Чарли несколько минут с кем-то говорил, затем повесил трубку. «Майку уже лучше», — крикнул он мне. «Вот это хорошие новости. Ньютон заболел 8 часов раньше, значит, мне примерно столько и осталось мучиться». От этой мысли пищевод болезненно сжался, и я в который раз склонилась над унитазом. Заснула я на полотенце, а проснулась почему-то на своей кровати, когда за окном было светло.